Глава 34. Сиссили проснулась, когда уже вовсю светило солнце, Гранта дома не было. Проглотил завтрак и в попыхах выскочил из дома. Сиссили села на кровати и озабоченно посмотрела на стоявшую перед ней миссис Бартон в темно-синем переднике в белый горошек. «Он знает, что я здесь?» Миссис Бартон покачала головой. «Если вы ему не сказали, то нет». Она прошла к стоявшей в углу коробке с наброшенным покрывалом. «Я подумала, что Брамбл уже выяснил, что к чему». Сиссили съежилась на мгновение, похолодев и растерявшись. «Он не из ранних пташек», — пробормотала она. «И не очень-то любопытен. Но ему уже пора прогуляться. Вы сможете разбудить Брамбла и выпустить его?» Сиссили оделась, позавтракала и окунулась в домашнюю работу. Утро простиралось перед ней, словно бесконечная дорога, которая ей приснилась. Позвонила Моника Эбботт. Она явно разрывалась между желанием узнать все подробности и опасением, что их может подслушать Мэгги Белл. «Дорогая, как же ты внезапно уехала? Надеюсь, ты спала в сухой постели? Простыни ведь наверняка отсырели». У мамы всегда одно на уме – посудачить про постели. «Хорошо, что тебя миссис Бартон не слышит. Мою постель целый день сушили у огня». «Сис». До этого момента Сиссили говорила непринужденным тоном. Теперь ее голос сделался отчужденно вежливым. «Ты что-нибудь хотела? Если нет, то у меня масса дел». Она слышала, как Моника произнесла. «Нет-нет, ничего. Просто...» Она замолчала и повесила трубку. Сиссили раздраженно вздохнула. «Почему близкие никак не могут оставить тебя в покое?» Она вновь погрузилась в домашние дела, всерьез занявшись гостиной, которой не пользовались с момента ее отъезда к родителям. Унылые чехлы для мебели и полуопущенные жалюзи, как было принято во времена молодости миссис Бартон, привели Сиссили в ужас и напомнили морг. Конечно, в морге ей бывать не доводилось, но ощущение было очень похожим. Работы там было не в проворот. Грант вернулся домой в час дня. Брамбл встретил его у порога, а Сиссили в прихожей. Она только что закончила подметать лестницу, которую оставила напоследок, потому что не имела особого значения, займется она ей или нет, и стояла бледная, с совком в одной руке и веником в другой. Пару секунд они молча глядели друг на друга и ждали, пока смолкнет приветственный лай Брамбла. Грант нахмурился и спросил. «Что все это значит?» «То, что я теперь горничная». «А конкретнее?» «Агнес уволили, так ведь? Я узнала об этом вчера вечером и решила вернуться, помочь миссис Бартон». «Когда ты приехала?» «Вчера поздно вечером». Грант внимательно посмотрел на нее. Внутри у Сиссили что-то затряслось. Больше всего ей хотелось сесть на ступеньку и дать волю слезам или вовсе умереть. Телефонный звонок прозвучал как долгожданное облегчение. Грант отвел взгляд и направился в кабинет, сопровождаемый путавшимся под ногами Брамблом. Сиссили отложила веник и совок и принялась протирать лестницу. Через пару минут вернулся Грант, помрачневший и злой. Теперь он вообще не смотрел на Сиссили. Ледяным тоном Грант произнес: «Тебе лучше вернуться в Эбботсли, и вообще не надо было приезжать». «Почему?» «Потому что я так сказал». «Почему?» — повторила она. «Будь у тебя хоть капля здравого смысла, ты бы сама знала. Столько прожила у родителей и выбрала время, чтобы вернуться». «А почему бы и нет?» Сиссили начала понемногу успокаиваться. Если Грант разозлится, она тоже рассердится. Но когда он заговорил вновь, ее злоба мгновенно исчезла. «Вполне возможно, меня арестуют». «Грант!» Звонили из лентонской полиции, хотят, чтобы я туда явился. Я ответил, что приеду к двум, раньше не смогу. Ты же знаешь, что я главный подозреваемый. Джозеф Тернбери целое утро ошивался вокруг дома, наверное, чтобы проследить, что я не улизну. Сегодня меня наверняка задержат, если не арестуют. В общем, тебе лучше уехать к родителям и оставаться там». Сиссели выпрямилась и заявила: «Вот поэтому я и вернулась». Грант вдруг горько рассмеялся. «Я весь охотник за деньгами, а не убийца, так? Великодушный жест, Сис, однако мне он не по душе. Отправляйся домой, тебе здесь нечего делать. И попроси миссис Бартон организовать мне что-нибудь перекусить. Хочу перед отъездом еще раз поговорить с Джонсоном. Возможно, какое-то время ему придется управляться одному». Вот и все. Затем обед в торопях, короткий разговор о теленке, поранившем ногу, но уже шедшем на поправку. Ничего, что хотя бы как-то касалось каждого из них, пока у самой двери Грант не оглянулся и не произнес: «Возвращайся в Эбботсли, Сис. Миссис Бартон наймет кого-нибудь из деревни, если я там застряну». «Я останусь здесь». Сиссели стояла между отодвинутым стулом и столом. Грант нахмурился. «Лучше не надо. Уезжай, пока не стемнело». Он вышел, закрыв дверь, затем грохнула парадная дверь. Когда они перемыли всю посуду, миссис Бартон надела пальто, шляпку и поспешила на автобус в Диппинг. Не идти же пешком почти километр по Мейн-стрит. От предложения Сиссели довезти ее на машине она отказалась. «Как-нибудь сама доберусь, миссис Хаттуэй. А дождь — это ничего. У меня накидка, непромокайка и большой зонт. Энни Стэдман очень даже неплохо заменит Агнес, и я знаю, что сюда она пойдет охотно. Она дочь моей троюродной сестры Лидии Вуд, да и возраст у нее подходящий. Сейчас Энни работает на почте у миссис Мартин и подыскивает место получше. В прошлую субботу она мне жаловалась, что здесь все занято. Вы только не подумайте, будто это связано с тем, что я уволила Агнес. Честно сказать, я не находила недостатков в ее работе. Однако она нарушила правила приличия, а с этим я никак не могла смириться. Понавидалась я того, к чему это приводит. Поэтому я Агнес и рассчитала». «И были совершенно правы», — кивнула Сиссели. Миссис Бартон ушла, исполненная добродетели и сумевшая в равной степени совместить сохранение семьи хозяев со своими прямыми обязанностями перед ними. Сиссели проводила ее взглядом и направилась в опустевший дом. Возвращаться в Эбботсли она не намеревалась. Когда Грант приедет, они все обсудят. Если же он не приедет... Сиссели запнулась, но заставила себя посмотреть правде в глаза. Если произойдет ужасная ошибка и ему не позволят вернуться, значит, ее место здесь. Присматривать за хозяйством в его отсутствие. Когда миссис Бартон ушла, Сиссели испытала облегчение. Теперь дом принадлежал ей. Она могла пойти, куда захочет, и делать то, что нравится, и никто этого не увидит, кроме Брамбла. Она побродила по дому. Пусть Агнес и Змеюка, однако работала она на совесть. Дом представлял собой одно из тех строений, что лишено всякой четкой планировки и где пристройки просто стыкуются друг с другом. Верхним этажом два поколения его обитателей вообще не пользовались, там анфилады располагались 5 комнат, и самая дальняя была завалена старой мебелью, которую всегда хотели перебрать. Вот только руки до этого никак не доходили, поскольку появлялось множество других дел, да и времени, как полагали хозяева, было у них более чем достаточно. Сиссели стояла и глядела на этот склад. У них тоже вся жизнь впереди. Что-то внутри ее возразило: «Нет». Сиссели не решилась переступить порог комнаты. Она захлопнула дверь и быстро спустилась по крутой лестнице. Даже здесь не было ни пылинки. Агнес поработала на славу. Сиссели вдруг подумала о ней. Где Агнес теперь? Как это она нарушила правила приличия и зачем помчалась в Лентон давать полиции показания против Гранта? Внезапно она осознала роль Агнес. Если девушка продолжит утверждать, будто Луиза Роджерс приезжала к Гранту и обвиняла его, если Агнес будет настаивать, что не видела и не слышала хозяина в доме после отъезда Луизы Роджерс, значит, полиция и все остальные решат, что Луизу убил Грант. До этого момента охватившие Сиссели негодование и возмущение притупили ее истинное понимание того, какая опасность угрожает Гранту. Тогда она полностью находилась во власти своих эмоций. Теперь же Сиссели четко и ясно осознала тот факт, что если Агнес станет придерживаться своих показаний, то дело против Гранта примет чрезвычайно серьезный оборот. Ей вдруг стало невыносимо оставаться одной в доме и ждать. Миссис Бартон вернется еще до темноты, но это не важно. А вот когда приедет Грант? Почему она не уговорила его взять ее с собой? Она могла бы посидеть в машине и подождать, тогда Сиссели, по крайней мере, знала бы, что происходит. Если бы Гранта арестовали, то полицейским пришлось бы выйти и сообщить ей об этом. Нельзя держать даму на улице и не сказать ей, что ее мужа арестовали. Что теперь толку сожалеть о том, что не заставила Гранта взять ее с собой? Гранта нельзя заставить что-либо сделать. Это равносильно тому, чтобы пытаться сдвинуть каменную стену. А оставить ее ждать около отделения полиции, пока мужа арестовывают, примерно то же, что укрепить стену броневой сталью. Сиссели прекрасно знала, что не сумела бы уговорить Гранта взять ее с собой. День тянулся невероятно долго. Она бы вышла погулять с Брамблом, но не могла отойти далеко от телефона. Мог позвонить Грант или Фрэнк? Если Фрэнк, то дела плохи. Сиссели выпустила Брамбла на улицу и вскоре забрала его обратно. Она испытала даже облегчение, когда пес поскребся в дверь кухни. Сиссели открыла ее и увидела, как Брамбл удобно устроился в кресле. Вернувшись, миссис Бартон отругает его, а он склонит голову на бок, поднимет лапу и сверкнет на нее глазами. Вверх под халимажа. Брамбл постоянно заискивал перед миссис Бартон. Сиссели даже слышала, как та, растрогавшись, называла пса дорогушей. Она оставила Брамбла в кухне и прошла в кабинет. Если зазвонит телефон, ей придется сделать пару-тройку шагов. Сиссели считала, что очень скоро он должен зазвонить. Казалось, часы в коридоре пробили 3 давным-давно. Она развела огонь в камине. Грант наверняка вернется продрогшим. Подбросив в огонь поленце, Сиссели выпрямилась и заметила угрюмый взгляд смотревшего с портрета дедушки престарелого мистера Хаттуэя. Забавно, что она всегда его так мысленно называла. Поскольку Гранту он приходился прадедом, и когда муж злился, то хмурился так же, как и его предок. Вся обстановка кабинета соответствовала исходившему от холста мрачному настроению. Хмурый взгляд с портрета буквально нависал над комнатой. Сиссели посмотрела на вазы с букетами и вспомнила, как в августе свежие красные розы ярко алели в бело-голубых китайских вазах и пахли так, что аромат ощущался от самой двери. Она наклонилась к стоявшей слева вазе. Именно это делал и Грант, когда Сиссели прошлым вечером видела его в просвете между шторами. Высохшие лепестки роз больше не алели, однако сохранили остатки аромата. Сиссели опустила руку в вазу, чтобы поправить цветы, и нащупала нечто твердое. На мгновение исчезло все. Эмоции, биение сердца, дыхание и мысли. Она машинально ухватила большим и указательным пальцами некий твердый предмет. Вытащив руку из вазы, Сиссели увидела сверкающее кольцо, покрытое крошками листьев розы. Это была сережка, кольцо вечности.